Глава шестая. Мы должны составить два списка — его друзей и его врагов. Штурмин расчертил пополам лежавший перед ним листок. Мне также необходим полный расклад всей его деятельности. Дочерние предприятия, крыши, магазинчики, смежники, офисы. Все адреса, где он хоть когда-то наследил. Списки телефонов, номера машин, само собой. Сергей Иванович, — поднял оперативника начальник управления, в кабинете которого проходило совещание. — Есть, — понял тот задачу, но вздоха не сдержал. Ненароком получилось демонстративно громко, и опер, поминутно отбрасывая спадающие на глаза волосы, поспешно пролистал еженедельник, где под многочисленными черточками шли прежние задачи. Но что вздыхать, коли розыск объявляли сами. «И теперь по традиционным пунктам», — продолжил Штурмин к разочарованию настороженного оперативника, закрывшего было блокнот и успокоившего прическу. «Готов», — безропотно отозвался тот на молчаливый взгляд генерала. «Первое. Выставить сторожевой листок в адресное бюро. Вдруг есть приватизированное жилье и другая прописка. Мать живет все там же, в Янтарном?» «Да», — повел диалог Сергей Иванович, начинавший дело по исчезнувшим лотерейным деньгам. «Надо получить санкцию судьи на наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ведение переговоров и, на всякий случай, на проникновение в жилище. Разрешаю проведение оперативно-розыскных действий, связанных с ограничением прав на тайну телефонных и иных переговоров. Короче, судья знает. Может, придется кое-что негласно установить и послушать. Есть. Следующее. Вытащить распечатку с междугородной телефонной станции, куда и когда звонили с телефонов Богдановича. Третье. Взять под контроль все вновь регистрируемые фирмы и фирмы, ликвидирующиеся. И смотреть не по одной фамилии Стайера, а отследить фамилии главного бухгалтера и заместителя. Четвертое. Запросить медучреждение города, не было ли случайно обращений Богдановича к ним. Займемся. Пятое. Пятое. Да, запросить АВИР. Был ли запрос у Богдановича на загранпаспорта? Номера, серии и тому подобное. Позвонить пограничникам. Проколоть его заграничные вояжи. Сергей Иванович перестал отвлекаться на доклады и теперь просто держал наготове ручку. Штурмин, закончив свой традиционный список, добавил вопросы и от Димы Ярцева. «Если останется время, ко всему добавьте торгово-банковские интересы с Польшей и Балтией, а также торговлю автомобилями». «Аналитики...» Пожалев, наконец, опера и, словно угадав, чьи вопросы прозвучали, распорядился генерал. Убедившись, что интерес розыскника исчерпан, встал. «Ну, пока все. Начинаем ходить ногами из того места, откуда Богданович ушел. Спасибо». В кабинет, словно дождавшись этих слов, заглянула секретарша, извинилась кивком головы, показала начальнику от двери листок. Факс из Москвы по этому поводу. Генерал, разминаясь, сам прошел к помощнице, пробежал глазами сообщение, протянул листок Штурмину. Тот читал его дольше и внимательнее, потом сообщил для всех. Проверка корешков билетов показала, что пассажир с фамилией Богданович 2 дня назад выехал в Калининград поездом. «Значит, ищем здесь». «Доехал ли?» — бросил тень сомнения генерал. Взял у Штурмина факс, на котором отчетливо просматривалась копия билета. «Сергей Иванович», — снова поднялся оперативник, — «пошлите человека на станцию, разыщите проводников 2-го вагона, пусть попробуют вспомнить пассажира с 7-го места». «Есть». По лицу главного опера Калининграда читалось печатными буквами, что он и так уже загружен под завязку, но генерал успокоил. «Если он не выбрался раньше, то из нашего анклава ему будет трудновато ускользнуть незамеченным». Но на поезде все же смог ехать, хотя объявлен в федеральный розыск, — возразил Штурмин, — словно это от калининградского налогового генерала зависел контроль над железнодорожным транспортом Москвы. «Вопрос не ко мне», — спокойно отреагировал начальник, но тоном московского гостя остался недоволен. «Одно дело загружать заданиями, но эмоции...» Закрыл рабочую тетрадь, показывая, что совещание заканчивается, а на управлении лежат и другие не менее важные задачи. «Сергей Иванович, прошу оказывать майору Штурмину всяческое содействие. Где не будет хватать вашей власти, сообщайте мне. Общие вопросы есть? Все свободны». А что он хотел, майор Штурмин, от калининградцев? Что город встанет на уши ради него? Здесь в самом деле своих проблем по горло, и бросать все силы, тратить время на поиск хоть и богатого, но одного человека. Итоги года подводятся по другим показателям, где на первой строчке цифра до начисленных денег в бюджет, живых, быстрых, пусть даже и выколоченных под давлением и угрозами. Это ему, разыскнику Штурмину, из всех государственных и милицейских искусств главное — неотвратимость наказания. Розыск преступника, препровождение его пред очи судьи и прокурора. К концу дня Сергей Иванович, несмотря на утренние вздохи, успел прокрутиться почти по всем позициям, придерживая спадающие волосы поверх стопок изучаемых Штурминым документов, разложил свои наработки. Загранпаспорт имеется, получен год назад. Вылетал один раз в Австралию совсем недавно. Телефоны молчат. Сейчас пытаемся взять в перехват номер его сотового. Магазины перепроданы накануне бегства. На счетах в банке ноль. Так что здесь все подчищено. Оперативник выждал немного, давая Олегу погрустнеть. И только после этого сообщил единственно обнадеживающее. Что может еще держать Стайра здесь? Это строительная площадка, то бишь карьер. Но, как удалось выяснить в регистрационной палате, он срочным образом готовится к перепродаже, и документы уже на стадии переоформления на других лиц. Уступка в цене идет значительная, и поэтому не исключено, что в момент подписания контракта Богдановичу будет вручаться и взятка. Кроме того, требуется 2-3 подписи на документах самого президента фирмы. Так что цеплять пока не поздно, можем где-то здесь. Так, почувствовал тик под глазом Штурмин, помассировал щеку. Слишком сильно нажал на ранку, оставшуюся после вырванного зуба, но перетерпел резь без стонов. Ни в коем случае нельзя показать, что карьером интересуемся именно мы, налоговая полиция. Скорее себе, чем оперативнику, напомнил Олег. После нашей щекотки в Москве он к себе на нюх не подпустит. Мне надо посмотреть карьер. Здесь могут возникнуть сложности. Карьер находится на территории воинской части. Не понял. Армии больше заниматься нечем? Да нет. Часть расформировали, и я подозреваю, как раз ради янтарных разработок. А вот забор, КПП и пропускная система остались. Через минуту после вашего появления на территории Богдановичу доложат о визите. Поняв, что до Штурмина механизм и смысл исчезновения воинской части так и не доходит, оперативник вернулся к предыстории. Про миролюбивость, проснувшуюся вдруг у всех политиков, ты, конечно, в курсе. Немного. Поэтому расформировать часть, сократить военное училище, даже ликвидировать военный округ нынче при небольшом усилии может практически любой бизнесмен, имеющий деньжата на карманные расходы. Погоди, давай присядем. Я не касался этих проблем, но почему? Ну, во-первых, военные занимают очень большие площади под полигоны. А дачи ведь строить где-то надо? Надо. Далее. У военных зачастую прекрасные казармы, бункера, коммуникации, связь. Ну, почему бы какой-нибудь фирме не сесть на все это готовое? Каким образом? Сергей Иванович подтянул пепельницу, убранную Олегом от соблазна, подальше, закурил, протянул сигареты Олегу, тот отказался, одновременно отогнав рукой первое, самое притягательное кольцо дыма. Главное — подготовить душещипательное обоснование, словно о покупке кильки в томатном соусе, а не о ликвидации воинской части, — продолжил оперативник. Например, в связи с отсутствием явной внешней угрозы, заботясь об экологии и благосостоянии населения края, учитывая общую тенденцию на сокращение вооруженных сил, изыскивая возможность помочь уволенным в запас офицерам в приобретении жилья, потом в долю, пусть ноготком, незаметно, но втягивается местное начальство. И теперь уже оно стучит кулаком по столу и рвет рубаху на груди, доказывая то, о чем вчера еще понятия не имели. Вы в Москве, в свою очередь, или хлопаете ушами и всему верите, или вам наплевать на все происходящее в провинции. А тут... Не докурив, воткнул сигарету красной мордой в серый камень, все же расстроился сам. «Это правда? Нет, я, конечно, понимаю, что нынче в России все возможно, но так...» Штормин тоже встал, посмотрел на гору бумаг, в которых он целый день выискивал не то что рубли, копейки, украденные у людей и государства Богдановичем, и ради чего копался. Рядом, на вполне законных основаниях, ворочаются Богдановичи в Кубе. Кажется, Олег слишком откровенно опустил руки, потому что даже оперативник, уже привыкший к местным заморочкам, кашлянул. Дальше работать будем? Ладно, воспринял без прежнего энтузиазма, отозвался майор. А как воинская часть оказалась на янтарном пласте? Она всегда там располагалась. Скорее всего, Богданович каким-то образом сумел достать геолого-разведочные карты и определил самое мощное и близкое к поверхности залегания янтаря. В силу принадлежности к армии, неразработанное. Раньше, когда к вопросам безопасности страны относились с уважением и нужным вниманием, аферисты в сторону военных и смотреть не могли. Прокол там им обеспечивался стопроцентный. Ныне же... Ныне имеем то, что имеем. Часть сокращена вместо строительства жилья, нелегальные разработки янтаря. Потом деньги и вместе с ними сам Богданович сделали всем нам доверчивым ручкой. И вот ты здесь, я перед тобой, а офицеры в... Сам знаешь где. Найду. Перерою все и вся. Просвечу каждого человека. Но завернул Богдановичу ласты назад. И это будет правильно. Менее эмоционально, потому что, наверное, слабо верил в успех, но, тем не менее, поддержал разыскника Сергея Ивановича. Ужин, насколько я осведомлен, накрыт в Неринге. Череда ждет твоей команды. Все равно он едет туда за женой. Подбросит. На сегодня работать, я думаю, хватит. «А кто у него там жена? Случаем не Катя?» Олег стал судорожно вспоминать, не ляпнул ли он чего-нибудь про стоматолога. «Татьяна Сергеевна». «Татьяна Сергеевна? Хозяйка санатория? Так он ее...» «Собственно, почему бы и нет?» Вслух подумал Штурмин сразу и о своеобразных семейных отношениях новых знакомых, и о конце рабочего дня, и об ужине в номере под шум Балтийской волны. Добро. На сегодня все дела под подушку. Еду домой, но завтра в 9 я здесь. Что-нибудь придумаем. Только переведи, пожалуйста, время на час назад, чтобы быть до конца точным. Усмотрел оперативник разное расположение стрелок на циферблатах. «По-европейски, что ли, живете? Москва вам не указ?» — пробубнил Олег, но часы с руки стащил. «Где там череда, повторившей стратегическую ошибку Гитлера?»